Андрей Таманцев. Успеть, чтобы выжить. Вы все хотели жить с молоду, вы все хотели быть вечными, и вот войной перемолоты, а в церквах стали свечками. Вот так и живем походами под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, только не предавай меня, Родина, не предавай меня, Родина, Родина, не предавай. Пролог. Тишина и прохлада собора оказались раем после адской жары и человеческой суеты там, снаружи, на улице. А величие, которое древние зодчие создали с таким блеском, заставляло забыть о внешнем мире, презреть его мелочность и тленность, оставляя один на один с вечностью. Именно здесь, под сводами собора Санта-Мария-дель-Фьоре, сотворенного великими итальянцами Возрождения почти 700 лет назад, и именно сейчас он должен был взять эту паузу, короткий тайм-аут перед финальным ходом. Огромные колонны, уходящие высоко вверх, мягкий свет, пробивающийся сквозь цветные витражи и рассекающий пространство храма призрачными лучами. Полумрак, сгущающийся в нишах, огоньки свечей не могли разогнать его и только подчеркивали таинственность окружающего. Все невольно заставляло остановиться и выпасть хотя бы на миг из ежесекундного напряжения. И он сделал это. Аккуратно присел на деревянную скамью и расслабился. Нет, он не собирался замаливать грехи, не собирался наскоро исполнять обязательный обряд добропорядочного католика. Он не был ни католиком, ни вообще глубоко религиозным человеком, просто этот собор, как и православная церквушка с ее запахом ладана и домашним уютом, пробуждал в душе нечто, что не позволяло превратиться в зверя с оружием в руках, как произошло со многими, кого он знал. На соседнюю скамейку плюхнулось шумное немецкое семейство. Фатер, мутер и толстый киндер. И точно это было для него каким-то сигналом, он поднялся и направился к алтарю. Перед распятым Христом стояли ящики с белыми свечами. Их никто не сторожил и не продавал. Рядом был пристроен медный куб для пожертвований с указанием цены — 500 лир. Вот и все. Прихожане кидали деньги, брали свечи и шли просить у Господа, что кому нужно, без всякого контроля. Перед Всевышним не слукавишь. Бросив деньги и взяв 5 свечей за себя и за тех, кого сейчас рядом с ним нет, за дока, артиста, боцмана и муху, он зажег их, поставил рядком и как-то неловко перекрестился по-православному справа налево щепотью. Стоявшая рядом старуха флорентийка с удивлением посмотрела на него. Замерев на мгновение, он поставил еще 2 свечи, большие, в красных стаканах, с изображением какого-то святого. Это за Тимоху и трубача. Упокой, Господи, их души. Вот теперь все. Он должен был сделать это именно сейчас и именно здесь. «Внимание! Ковбой поставил у алтаря 7 свечей. Это похоже на сигнал. Всем усилить наблюдение». «На ковбоя он не очень-то похож, а?» «Примерно так переводится фамилия этого русского. Пастухов». «Все, он собирается уходить. Давай за ним, а я разберусь со свечами». «Понял». Часть 1. Заказ на жизнь. Глава 1. Ровно в полдень одного из жарких летних дней, которые не так уж часты в Голландии, в шумный холл отеля «Хилтон Амстердам» сквозь громадную крутящуюся дверь вошел невысокий, плотного телосложения человек лет 50. строгий костюм английской ткани, седина на аккуратно подстриженных висках и спокойная, уверенная походка наводили на мысль о благородном происхождении вошедшего или, по крайней мере, о его достойной профессии. Впрочем, оказавшись в отеле, человек немедленно затерялся среди похожих на него многочисленных постояльцев. В Хилтоне заканчивался последний день работы международного симпозиума футурологов, и целые толпы достойных седовласых мужчин благородной наружности заполняли коридоры, холлы и лифты солидного отеля. Но это обстоятельство, похоже, вполне устраивало вновь вошедшего. Поднявшись на 7-й этаж, человек уверенно прошелся по коридору и скрылся за дверью 732 номера. Причем без стука или иного предварительного предупреждения, хотя номер этот не снимал и в нем не жил. И в это же самое время внизу, в холле, к стойке портье подошел приветливый молодой человек лет 30 с небольшим. Легкий спортивный пиджак серого цвета, белая рубашка без галстука и небольшой черный атташе-кейс в руке позволяли причислить его к армии бизнесменов или чиновников. Что-то вроде начинающего преуспевать агента по недвижимости или страхованию. «Чем могу помочь, сэр?» — спросил портье по-английски, безошибочно определив в нем иностранца. «У вас остановился мистер Глоттер», — уверенно произнес молодой человек. «Извините, мы не даем информацию о постояльцах, сэр», — сожалеюще извинился портье. «Да и не нужно», — пожал плечами молодой человек. «Просто передайте ему письмо». И с этими словами он протянул портье небольшой конверт. «Хорошо, сэр». Молодой человек развернулся, словно направляясь к выходу. Но по дороге он на несколько мгновений задержался у зеркала на стене, чтобы проследить внимательным взглядом, как портье кладет конверт в ячейку и увидеть номер этой ячейки — 732.